Глава 67. Еще спор. «Ждали меня?» Ульф прямо на ходу скинул с себя кофту, неожиданно звякнувшую стальной подкладкой. «А ты разве сомневался в этом?» Ария приветливо помахала рукой молодому Кайзенсу. «Ну что, продолжим медитацию?» С этими словами она вытащила ту самую пилюлю духов, что Никита дал ей посмотреть, а потом бросила ее обратно парню. «Это то, о чем я думаю?» Ульф тут же напрягся. Его только сегодня предостерегали о том, что у мастерсов могут быть проблемы. А тут Ария, вместо того, чтобы чувствовать себя загнанной в угол, разбрасывается такими ценными ингредиентами. «Конечно». Ария лениво открыла один глаз. «Мы, мастерсы, щедры со своими союзниками. И да, попрошу тебя не приставать к Киту с лишними вопросами по этому поводу. Если ты, конечно, не хочешь меня обидеть». Ульф от такого тона даже вздрогнул. А Никита почувствовал, что стал частью какой-то непонятной ему игры. «Я, наверное, пойду заниматься на своем тренажере». Парень двинулся в сторону черного дерева, которое сразу же начало покачиваться, будто готовясь к предстоящей тренировке. «Подожди!» Ульф какое-то время стоял, обдумывая ситуацию, а потом окликнул Никиту. «Если ты помог союзникам Кайзенсов, то мне будет правильно тоже тебя наградить». «Не лезь!» Ария тут же вновь открыла один глаз. Но Ульфа было не остановить. «И тем не менее, я готов показать тебе один из семейных приемов работы с шестом, если ты справишься с простеньким испытанием». «Не лезь!» Ария открыла уже оба глаза. «Каким?» Никита, наверное, впервые с момента встречи с Дварфкой проигнорировал ее слова. Уж больно его поразила возможность изучить настоящий боевой прием. А то в последнее время ему явно не хватает чего-то подобного. «Три уровня черного дерева. Ты сейчас на первом. Пройди второй и третий. И еще первый костяного. И моя семейная тайна станет твоей». Голос Ульфа звучал вкрадчиво, а Ария, почему-то успокоившись, больше не протестовала. Видимо, она опасалась чего-то другого. И обычный спор, пусть и с серьезной ставкой, ее не сильно волновал. «А если я не справлюсь?» Никита задумался об еще одном возможном результате такого испытания. «Один вечер поработаешь на меня. Этого будет достаточно». Ульф прищурился, скосив взгляд на Арию, но та опять не стала вмешиваться. «Хорошо». Никита сосредоточенно кивнул, а потом подошел и под удивленным взглядом дварфов пожал руку Ульфа. «Странный обычай. Не слышал о таком. Но сильный. Мне нравится». Молодой Кайзенс кивнул. «Тогда попросим нашу хозяйку помочь нам с настройками тренажера». «Черное дерево. Уровень 2». Ария выдала эту команду уже со снова закрытыми глазами. И в этот же миг покачивания черного столба снова стали немного резче. Даже не так. Он словно начал смазываться в пространстве от той скорости, с которой перемещался. Но зато теперь парню не надо было думать над тем, что станет особенностью тренажера на этом уровне. Никита скользнул внутрь своего сознания, прислушался к убаюкивающему шуму внутреннего озера, постарался ощутить его всем своим телом, а потом сделал шаг вперед. Первые три атаки идут мимо, можно не напрягаться. Еще одна летит прямо в лоб, и сразу еще одна, обманная, в шею. Хватит небольшого движения рукой, чтобы все это парировать. Если сначала парень опасался, что может не успеть, то теперь он смог по-новому оценить потенциал своего тела. Несмотря на возросшую скорость тренажера, Никита все еще был быстрее. Впрочем, учитывая показатели, усиливающие его физические возможности, это было совсем неудивительно. Да и тот же Ульф, похоже, не был удивлен итогом этого этапа. А вот в ожидании следующего на его лице начало явственно проскакивать нетерпение. Черное дерево, уровень 3. Ария отдала приказ на повышение сложности, и тут же все удары прекратились. Черный столб перед Никитой замер, а потом парню показалось, что тот начал раздуваться, словно нависая над ним. Это выглядело довольно жутко, особенно если на мгновение отключить свои боевые чувства и вернуться к обычному зрению. Потому что в таком случае столб просто стоял без каких-либо изменений, а потом резко качнулся, нанося удар. Свист, треск. В последний момент Никита все же среагировал и успел заблокировать атаку. И ведь все благодаря ночной драке с призраком. Когда Ева Локко превратилась в змея, она ведь точно так же давила на парня. А потом, прикрываясь этим фоном, наносила удар, заметить который, не зная о нем, было практически невозможно. Но Никита-то теперь знал. Он быстро понял, что к чему, и готовился к отражению внезапной атаки, вовремя среагировав на еле заметное дуновение над своим внутренним озером. «Костяное дерево. Уровень 1». Ария снова повысила сложность. Со стороны это было незаметно, но любой хороший знающий дварфку сказал бы, что она очень и очень удивлена. Да, она знала о силе человеческого слуги, но о том, что тот способен с первого раза пройти все 3 испытания черного дерева, и силы, и скорости, и духа, она даже не подозревала. И ведь это только 2-й день тренировок. В отличие от Арии, Никита совершенно не думал о будущем или о своих успехах. Все его внимание было сосредоточено на столбе перед ним, который снова сменил форму. Если сначала, в 1-й день тренировок, он был просто деревянным, а потом сменил цвет на черный, то теперь он превратился в самую настоящую кость, напоминая позвоночник какого-то невиданного зверя. Парень еще только разглядывал новый столб, пытаясь понять, какие тот готовит ему неприятности, когда что-то твердое врезалось ему в грудь и откинуло назад сразу на несколько метров. «И что это было?» Никита так и не понял, как новая версия столба умудрилась его достать. «Ты проиграл!» Ульф довольно хлопнул себя по ногам. «Теперь на 1 вечер ты станешь моим слугой. Я еще решу, как это будет, и скажу тебе». «Ария, как этот столб меня достал?» Никите было обидно, что он проиграл, но еще больше ему хотелось понять, как именно это произошло. Все же в прошлый раз, когда он осознал, как именно Ева Локко его обманула, он понял, и как этому противостоять. Может быть, и сейчас будет так же? Да, он так и не узнает прием Ульфа, но зато будет знать, как противостоять врагам уровня костяного столба. И уже это дорогого стоит. Вот только почему дварфка до сих пор молчит?